Навык пятый. Оставь злодеев в кино. Осознание разрыва, вероятно, настигло тебя со всей силой. Ты ощущаешь пустоту, оставленную этим расставанием, словно тебя выбросило в открытое море без ориентира, тревога, изнеможение, даже отчаяние тут как тут. Этот этап называют стадией дезорганизации, самой трудной фазой переживания потери. В моем случае это произошло во время учебы в университете. Я помню, как чувствовала себя потерянной и подавленной. Мысль «я больше никогда не буду счастлива» преследовала меня. Это отражалось на моем поведении. Я пропускала занятия, избегала людей, теряла интерес к учебе, к мечтам, к дружбе, к тому, ради чего поступила в вуз. Как бы ни было сложно, этот этап естественен и даже необходим. Он закладывает основу для будущего, твоего будущего. Вспомни, что для тебя действительно важно. Чего ты хотел до расставания? Записывай эти мысли, возвращайся к ним. Ты переживаешь боль, но она не определяет тебя. Ты заслуживаешь счастья. Да, разрыв отнял у тебя многое. Привычный ритм жизни, приятные переписки по утрам и вечерам, человека, к которому ты обращался в сложные моменты. Теперь этого нет, и потеря пугает. А сам процесс адаптации может быть мучительно долгим. Но твои чувства естественны. Позволь себе прожить их. Ведь именно сейчас ты лучше узнаешь себя и понимаешь, как справляться с трудностями. Твое состояние меняется непредсказуемо. Ты вроде бы держишься, но вдруг тебя накрывает волной слез. Один день проходит спокойно, а на следующий хочется исчезнуть. Возможно, ты тайно надеешься на воссоединение или, наоборот, продумываешь план мести. Тебе страшно, что эта боль никогда не уйдет, и со временем ты начинаешь в это верить. Ты либо говоришь о бывшем партнере только плохое, либо, напротив, намеренно подчеркиваешь его достоинство в надежде, что это каким-то образом повлияет на него. Может, ты замыкаешься в себе, чтобы никто не смог тебя снова ранить, или заполняешь каждый час делами, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Все эти реакции естественны. Но осознание того, какие эмоции управляют твоими поступками, поможет лучше понять себя. Постепенно ты снова обретешь внутреннюю опору. А пока попробуй задать себе несколько вопросов. Как я чувствовал себя, когда в отношениях было хорошо? Что я ощущал, когда начались трудности? Как я отреагировал на разрыв? Как я чувствую себя сейчас? Стань героем для себя. Цель этой главы в том, чтобы помочь тебе понять, кто главный враг в твоей истории. Это не бывший партнер, а разрушительные мысли, которые преследуют тебя после расставания. Они как антагонисты в фильмах, мешают двигаться дальше, отравляют самооценку и искажают реальность. Но важно помнить, мысли — это не факты. То, что тебе кажется правдой, не всегда является ею. Чем чаще ты повторяешь себе «я больше никогда не встречу любовь», тем глубже эта мысль закрепляется в сознании. Постепенно она превращается в фильтр, через который ты воспринимаешь весь мир. И чем дольше ты в нее веришь, тем сложнее от нее избавиться. По мере того, как злодеи становятся сильнее, их все труднее игнорировать. Ты начинаешь верить в них как в абсолютную истину. Какими, по-твоему, будут последующие действия? Ты можешь чувствовать себя настолько несчастным, что откажешься провести время с другом. Ты даже можешь избегать того, что обычно приносит тебе радость. В результате — одиночество в компании негативной мысли, достоверность которой лишь усиливается. Видите, я совсем одинок. Конечно, будут моменты, когда отказ от всего в твоих интересах. Остаться дома, чтобы позаботиться о себе, всегда хорошая идея. Есть разница между заботой о себе — мне нужно заняться домашними делами вечером — и критическим голосом — они пригласили меня только потому, что им меня жаль. Когда ты учишься быть гибким и смотреть на ситуацию с более реалистичной точки зрения, в критическом голосе будут проскакивать нотки некоторого самосознания. Это означает, что ты используешь свои чувства и опыт, чтобы лучше понимать свои эмоции и помогать себе делать осознанный выбор в будущем. Попробуйте задать себе вопросы и поразмышлять. О чем на самом деле говорят мне эти мысли? Что именно мне в этом сложно принять? Какие эмоции я испытываю? Что помогало мне чувствовать себя лучше раньше? Какой небольшой шаг я могу сделать прямо сейчас? Теперь послушай таблицу. Она поможет увидеть, как меняются твои установки, когда ты переходишь от самокритики «злодеи» к более осознанному взгляду «герои». В дневнике начерти две колонки с похожими заголовками и попробуй трансформировать свои мысли таким же образом. Суть этого упражнения в том, чтобы напомнить себе, негативные установки — это всего лишь мысли, а не объективная реальность. Чем больше ты практикуешь осознанный взгляд на ситуацию, я беспокоюсь, но это нормально, учитывая, что я пережил, тем меньше власти над тобой получает внутренний критик. Поступая так, ты уничтожаешь или хотя бы уменьшаешь частоту проявления негативных мыслей. И тогда место злодеев занимают герои, поддерживающие, реалистичные мысли, которые помогут тебе почувствовать себя лучше. Злодеи. Критический голос. Я навсегда останусь в одиночестве. Герои. Любознательный голос. Мне постоянно приходит в голову мысль, что я навсегда останусь в одиночестве. Злодеи. Я недостоин любви. Герои. Мне кажется, будто я недостоин любви. Злодеи. Я не заслуживаю быть любимым. Герои. Я ощущаю, что не заслуживаю любви. Злодеи. Я совершил слишком много ошибок в отношениях. Герои. Мне кажется, что я совершил много ошибок в отношениях. Злодеи. Все будут ненавидеть меня за то, что я с ней расстался. Герои. У меня есть ощущение, что все будут ненавидеть меня за этот разрыв. Злодеи. Я сломлен. Герои. Я испытываю сильный стресс от мысли, что сломлен. Злодеи. Я больше никогда не смогу никому доверять. Герои. Мне приходит в голову мысль, что я больше никому не смогу доверять. Злодеи. Я недостаточно хорош. Герои. Я чувствую подавленность из-за мысли, будто недостаточно хорош. Выходим из ступора. Твои внутренние злодеи, критические мысли, могут причинять ненужные страдания, загоняя в жесткие рамки. Освободиться от этого и, наконец, выйти из ступора помогает осознание того, что мир не состоит из крайностей. Важно замечать моменты, когда злодеи дают о себе знать. Именно тогда ты можешь стать собственным супергероем. Представь, как только они заговаривают, ты появляешься с развивающимся плащом полной решимости и спасаешь себя. Отстранись от критического голоса и просто фиксируй происходящее. Мне кажется, что я навсегда останусь в одиночестве. Или я думаю, что я ужасно глуп. Помни, если ты что-то думаешь, это не значит, что это правда. Когда ты отстраняешься от своих злодеев, их влияние ослабевает. Каждый раз, когда чувствуешь, что застрял, практикуй этот навык. Так ты создаешь дистанцию между собой и негативными мыслями. Представить все как игру с плащом супергероя — это может быть даже весело. Прими свои чувства. Как уже говорилось ранее, этап дезорганизации — самая тяжелая часть цикла проживания горя. Именно здесь могут возникнуть ощущения безнадежности и глубокая депрессия. В такие моменты мысли могут звучать так. «Мне кажется, что я никогда не почувствую себя лучше». Или «Я в полном отчаянии». «Помоги себе», называя чувства своими именами. Безнадежность, депрессия, беспомощность, разочарование, страх и так далее. Например, я чувствую тревогу из-за этого процесса. Или мне грустно, что я недостаточно хорош. Когда ты называешь свои чувства, ты замедляешь их и создаешь необходимую дистанцию между эмоциями и следующим шагом. Это позволяет принять чувства такими, какие они есть, не пытаясь их изменить. Помни, не чувствовать себя хорошо — это нормально. Когда ты позволяешь себе испытывать эмоции, ты признаешь их естественность. Я тревожусь из-за одиночества. Это логично, ведь в моей жизни многое изменилось. Чем чаще звучит критический голос, тем сложнее от него избавиться. Но если ты будешь практиковаться в осознанном и доброжелательном отношении к себе, ты поможешь мозгу научиться воспринимать реальность такой, какая она есть, а не такой, какой тебе хотелось бы ее видеть. Чувствовать грусть и разочарование в ситуации разрыва — это нормально. Такие эмоции подготавливают тебя к тому, чтобы двигаться дальше. Замечай моменты, когда ты застреваешь. В предыдущей главе обсуждались 7 распространенных ловушек мышления, в которые может попасть любой, кто переживает разрыв. Вспомни их, прежде чем идти дальше. Мы все время от времени оказываемся в таких ловушках, и это абсолютно нормально. Важно осознавать повторяющиеся темы негативных мыслей без самокритики и осуждения. Возможно, ты записал в дневнике или поделился с другом, какие именно ловушки мышления чаще всего возникают у тебя. Но помни, если ты о чем-то думаешь, это еще не делает мысли правдой. Когда ты начинаешь замечать привычные шаблоны, ты учишься слушать себя не с целью осудить, а чтобы понять. Вот пример того, как осознание ловушки мышления помогает перейти от критического голоса к сострадательному голосу. Критический голос. «У меня никогда ничего не получается». Любознательный голос. Я все время думаю, что у меня ничего не получается. Это ухудшает мое состояние. Сострадательный голос. Но ведь есть моменты, в которых у меня все хорошо. Я подтянул оценки по химии и собираюсь встретиться с друзьями в пятницу. Важно не забывать об этом. Далее мы рассмотрим конкретные техники, которые помогут научить мозг отходить от зацикленных мыслей и воспринимать реальность более объективно. Переучи свои мысли. Когда во внутреннем диалоге звучат деструктивные мысли о расставании, можно сознательно использовать навыки преодоления трудностей, копинг-стратегии, чтобы их оспорить и облегчить свое состояние. Здесь снова приходит на помощь когнитивно-поведенческая терапия. Она учит тому, что наши мысли, чувства и действия взаимосвязаны. Каждое влияет на другое. В когнитивно-поведенческой терапии используются стратегии адаптивного мышления, которые помогают переосмыслить или оспорить негативные убеждения. Если применять их регулярно, мозг постепенно учится смотреть на вещи с более рациональной и объективной точки зрения. Как понять, что ты правильно используешь этот навык? Потому что мысли становятся четче и логичнее, чем были до этого. Гибкость мышления. Это способность распознавать разницу между прилипчивыми, жесткими и более объективными рациональными мыслями. Вот 7 стратегий адаптивного мышления на примере ситуации расставания. Самоосознание. Понимание, что разрыв был результатом действий и решений обеих сторон. Уменьшение катастрофизации. Размышление о том, насколько реалистично развитие наихудшего сценария. Поиск золотой середины. Осознание, что ситуации редко бывают исключительно хорошими или плохими. Анализ фактов. Рассмотрение доказательств своей интерпретации отношений. Перспектива. Сравнение ситуации с чем-то еще, чтобы увидеть ее реальную значимость. Конкретика. Фокус на фактах, а не на осуждении себя или ситуации. Принятие. Гибкий взгляд на разрыв, поиск своих истин и согласие с ними. Когда в твоем сознании всплывают негативные мысли, не суди их, а исследуй, полезна ли эта мысль для меня сейчас. Этот любопытный подход — твоя суперсила. Он помогает распознавать моменты, когда мысли становятся деструктивными, и вовремя их трансформировать. Любознательный голос будет подпитывать твою любовь к себе и сострадание. Да, я чувствую себя уязвимо. Это имеет смысл, учитывая, что все изменилось. Практика приводит к прогрессу. Надеюсь, что со временем осознанное исследование своих мыслей и заботливое отношение к себе станут твоим новым способом существования. Следующий этап работы над собой — техника треугольника перемен, которая поможет снизить интенсивность эмоций и обрести стабильность. Это метод заземления, позволяющий перенаправить энергию от хаотичного состояния к более уравновешенному восприятию. Рассматривая треугольник перемен, проведи пальцем по направлению потока энергии. Начни с верхней точки, где находится критический голос. Затем двигайся вниз по правой стороне. Любознательный голос поможет тебе осмыслять происходящее осознанно и уверенно. Почувствуй, как разум и тело соединяются. Когда внутренний голос становится более сострадательным, наполненным любовью и принятием себя и своей ситуации. Чем чаще ты практикуешься в перенастройке своего мышления и использовании любознательного голоса, тем лучше у тебя это получается, и тем быстрее приходит облегчение. Точно так же, как ты снова и снова отрабатываешь бросок в баскетболе или фигуру в танце, ты упражняешься, пока не начнешь делать это легко и естественно. То же самое касается работы с мыслями. Чем чаще ты тренируешь ум перестраиваться на самоподдерживающее мышление, тем сильнее становится сострадательный голос, то есть способ восприятия себя, основанный на доброте и уважении к себе. Чем чаще ты слышишь этот голос, тем устойчивее становишься, а ощущение спокойствия закрепляется, превращая этот способ мышления в новую привычку. При регулярной практике обновленный сострадательный голос станет естественной реакцией на эмоциональные трудности. Теперь посмотрим, как работает поток энергии. Пользуясь стрелками, когда мы практикуем стратегии адаптивного мышления, чтобы активировать сострадательный голос. В каждом примере обрати внимание на изменение тона от размышлений о разрыве к адаптивному мышлению и далее к перенастройке мыслей. Как перестать винить себя? Попробуй осознанность. Пример. Я оттолкнула его, потому что он был слишком навязчив. Мы оба внесли вклад в эти отношения, как в моменты, когда они работали, так и в моменты, когда нет. Я также понимаю, что наш разрыв оказался непростым, и в этом тоже был наш общий вклад. Я хочу глубже разобраться в своей роли в этих отношениях, чтобы лучше понять себя. Как перестать катастрофизировать? Попробуй переоценку масштабов проблемы. Пример. Я останусь один навсегда. Моя тревога о том, что я навсегда останусь один, это просто тревожная мысль. Она не основана на фактах. Я симпатичный, и вполне вероятно, что в будущем у меня будут новые отношения. Как избавиться от черно-белого мышления? Попробуй видеть нюансы. Пример. Я плохой человек. Да, я допустил ошибки в этих отношениях, но в то же время многое делал правильно. Сейчас я чувствую себя плохим человеком, но в действительности я сложная личность, а не просто набор ошибок. Как перестать идеализировать? Попробуй проанализировать факты. Пример. Мы были так счастливы, у нас почти не было проблем. Мне стоит объективно взглянуть на то, что мне действительно нравилось в отношениях, а что не устраивало. Я хочу воспринимать эти отношения объективно, чтобы осознать все причины, приведшие к разрыву. Как перестать предсказывать будущее? Попробуй использовать перспективу. Пример. Я больше никогда никому не смогу доверять. Моему доверию был нанесен удар, но если я посмотрю на то, как справлялась с разочарованием в прошлом, это поможет мне. У меня доверительные отношения с друзьями и с семьей. Со временем я снова смогу доверять и партнеру. Как перестать обобщать? Попробуй быть точнее. Пример. Я никогда больше не влюблюсь. Мне нравится быть в отношениях, так что в будущем я, скорее всего, снова этого захочу. Я могу подумать о том, какие у меня есть возможности для новых знакомств и какие уроки я извлек из прошлых отношений. Как перестать брать все на себя? Попробуй принятие. Пример. Наш разрыв — это полностью моя вина. Я готова признать свою роль в расставании. Это поможет мне лучше понять себя и свои реакции. Да, я совершала ошибки, но, если честно, мы оба ошибались. Я могу взять ответственность за свою часть, чтобы двигаться дальше. Чтобы потренироваться в применении адаптивных стратегий мышления, давай разберем историю Шейлы. Обрати внимание на то, где в ее размышлениях появляются ловушки мышления, связанные с разрывом. История Шейлы. Шейла рассталась со своим парнем, Дэвидом, после 6 месяцев отношений. В последние недели их роман превратился в бесконечные ссоры, и по вечерам они проводили часы в телефонных перепалках. Шейла была занята подачей заявок на летнюю стажировку и не могла справляться с этим напряжением, поэтому решила расстаться, считая, что так будет лучше для обоих. После разрыва Дэвид тяжело переживал ситуацию. В школе его часто видели плачущим. Их общие друзья отдалились от Шейлы, проводя время с Дэвидом и утешая его. Чувствуя себя изолированной и не зная, как реагировать, Шейла начала прогуливать занятия. Когда она поняла, что это сказывается на ее сне и оценках, она решила вернуться в школу и обратиться за советом к школьному психологу. На приеме Шейла сказала: «Я потеряла всех своих друзей навсегда». Какие варианты мышления проявляются у Шейлы? Делает ли она поспешные выводы? Когда она говорит, что потеряла свою компанию навсегда, не предсказывает ли она будущее? Проанализировав историю Шейлы, попробуй определить, в какую ловушку мышления она попала. Запиши свои мысли в дневник, сосредоточившись на том, как помочь ей осознать, что ее реакции лишь загоняют ее в ловушку, а не помогают двигаться вперед. Затем определи адаптивную стратегию, которая поможет Шейле выбраться из этого состояния и сосредоточиться на фактах. Представь, что Шейла — твоя подруга или сестра. Что бы ты ей сказал? Какой подход или любопытный взгляд на ситуацию ты бы ей посоветовал? Может ли изменение перспективы помочь ей? Каким образом? Подведем итоги. Расставание вызовет у тебя множество мыслей и эмоций. Негативные, разрушительные убеждения. Эти внутренние злодеи будут время от времени появляться. Если их повторять, они становятся все сильнее, затягивают тебя и мешают двигаться вперед. Осознание того, что ты застрял в мысленной ловушке, это первый шаг к освобождению. Учиться прислушиваться к своим мыслям, чувствам и желаниям без осуждения — важная практика заботы о себе. Она позволяет по-настоящему почувствовать ситуацию, осмыслить происходящее и сделать осознанный выбор. Давая себе время разобраться в переживаниях, ты учишься признавать и принимать свой опыт таким, какой он есть. Со временем ты лучше поймешь свои эмоциональные триггеры, способы их преодоления, а главное — станешь более добрым и заботливым по отношению к себе.